Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот те, кто будет смотреть, значит, нас тоже в трансляции. Вот телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, адрес 220 500. Вот Сергей Михеев, Дзен, ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб. Вот, ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, работать продолжаем. Заявок много, вот, работы, видимо, тоже немало. Вот, как можем, так сказать, это делаем. Вот, ну и отчеты, как раз это вот отличительная черта всех моих каналов. Вот так вот. И смотрите, там же реквизиты и QR-коды, да, чтобы тоже не ошибиться, потому что всяких фальшивых мошенников тоже хватает, к сожалению. Да, и напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, также идет прямая видеотрансляция эфира, первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме, и после 12:30 традиционно, наверное, уже ответы на вопросы, ваши вопросы. Дорогие радиослушатели, можно их уже сейчас задавать через WhatsApp, номер нашего WhatsApp +7 903 170 63 63, либо отправив смс-сообщение на короткий номер 5533, вначале пишите обязательно слово «Вести». Ну, почти мы пережили, да, Сергей Александрович, длинную неделю, шестидневную. Ага, хотя наши слушатели не все вчера прислушались к напоминаниям Дмитрия Сергеевича Пескова, что суббота все-таки рабочий день, а не выходной. Вот, ждут другую программу, но сегодня мы работаем по сетке рабочего буднего дня. Поэтому ближайшие два часа вместе с нами и с вами Сергей Михеев. Начнем. Кстати, поздравляют, уже поздравляют, не с вербным, оно завтра. Лазарева суббота. Лазарева суббота, всех православных христиан тоже поздравляю. Или они еще чем-то хотят поздравить? Из Севастополя поздравляют Сергея Александровича и его замечательных коллег с Стругацким днем. Говорят, что отмечать надо только ударным трудом, чего и всем желаю. Я не знаю, что такое Стругацкий. Без понятия, честно говоря. Но ударный труд — это про нас всегда. Ну, 24/7. Да, будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов. Не мешай учиться, не мешай трудиться. Начинаем с большой политики. Блинкин, госсекретарь США, в очередной раз надерзил китайцев. Вчера его провожали из Пекина. Ну, как провожали? В аэропорту. Ни одного представителя кого-либо, да, из китайской политической элиты, даже не элиты, да, даже за мэра не было, провожал его только посол США в Китае Бёрнс, и все. Даже начальник аэродрома не вышел. Пожать руку Блинкину. Даже дворник. Да, вот Блинкин до этого дожил. Как он до этого докатился? Накануне он, значит, общался с главой КНР Си Цзиньпином и общался пока еще в манере гегемона. Он заявил, что, значит, России будет трудно продолжить противостояние на Украине без поддержки Китая. Вот. И если Китай не решит эту проблему, то есть не откажется поддерживать Россию, это сделаем мы, сказал Блинкин, отослав к возможному введению санкций против китайских предприятий, которые торгуют с Россией. Я думаю, там все будут без разбора, якобы в списке уже сотни китайских компаний. Но Красный Китай не сдается, и на этот ультиматум американский он ответил оригинально, через буквально час-два после заявления Блинкина. Представитель Китая в ООН призвал организацию начать международное расследование теракта на Северных потоках под эгидой ООН. Я думаю, что Китай тоже, как и многие другие, знают, кто стоит за этим, за этой диверсией. Вот так ответил, да? Вы на себя сначала, дорогие американцы, посмотрите. Уроды. Да, ну так вот, по поводу этого визита. Ну, действительно, визит был довольно хамский, насколько можно понять, по крайней мере, сообщениям прессы. Что касается, так сказать, самого этого визита, да, ну, я не исключаю, что он отчасти имел предвыборный характер, потому что Блинкин понимает, что часики администрации Байдена, значит, они тикают, вот, что там будет в ноябре, непонятно, Сейчас одна из главных задач – это, собственно говоря, обеспечить победу Байдена. Вот. Антикитайская тема является главной темой Трампа, ну или одной из главных тем Трампа. И я не исключаю, что вот это вот чрезмерное хамство Блинкина, оно было связано с тем, чтобы, значит, там у себя в Штатах, в первую очередь, да, отчитаться и показать, вот, мол, какие мы смелые, вот мы вот тоже, так сказать, китайцев давим, никого не боимся, мы им сейчас это самое покажем козу и все остальное. То есть мог ли быть здесь вот момент такой чисто предвыборный? Я думаю, что да, мог бы. Смогут ли демократы сделать что-то как, вот, конкретное там, по поводу санкций до ухода Байдена? Ну, наверное, они могут начать это как минимум обсуждать теоретически, но тоже то есть, практические последствия пока вот не ясны, да, какие там компании, когда, что, куда и так далее, и так далее. Первое. Второе, вообще, чем больше американцы будут вот так вот хамить и ломать, значит, людей через колено, тем уже хуже будет для них. Вот я лично считаю, что те времена, когда они могли просто приехать, пригрозить и уехать, будучи уверенными в том, что они достигли результата, они прошли. Вот, вот действительно вся эта ситуация, в том числе вокруг России и Запада, а России, так сказать, и конфликты на Украине, она начала так вот шатать вот всю вот эту вот конструкцию. В принципе, конструкция это по разным поводам начинала шататься и раньше, но сейчас она начинает шататься все больше и больше. И, в общем, вот этого страха такого какого-то перед гегемоном, его все меньше и меньше во всем мире. Да? И поэтому вообще, чем более, так сказать, себя вот нагло и по-хамски будут вести американцы, тем слабее, мне кажется, будет их авторитет и влияние, потому что уже такой возможности там всех вот прям выстроить как-то на подоконнике у них нету. Тем не менее, да, в связи с Китаем, там, да, как ответит Китай, не знаю, посмотрим. Я бы здесь, с другой стороны, не стал бы, знаете, тоже какие-то шапкозагадательские такие, так сказать, разводить настроение. Отреагируют китайцы, не отреагируют. Периодически у нас возникают, например, проблемы с китайскими банками, с китайскими компаниями. Они возникают именно потому, что американцы всякими санкциями, так сказать, им грозят и там, значит, поддавливают по разным направлениям. И, в общем, пока Китай торгует за доллары, у американцев есть возможность надавить на любую страну мира, включая Китай. Однако, вот нынешний статус Китая, его амбиции, претензии, ну и, кстати говоря, в том числе идеологическая подоплека, вот все-таки формально, как вы правильно заметили, он остается красным, вот, они, конечно, затрудняют китайцам, так сказать, да, любой такой серьезный компромисс или маневр. То есть они не могут позволить себе потерять лицо. Особенно Си Цзиньпин, который сейчас как бы, да, вот, укрепил свою власть, вот в ходе в том числе последних там партийных съездов, там всяких, да, вот этих вот китайских всяких собраний там и прочее. Вот потерять лицо и, значит, показать слабость перед американским ультиматумом китайцы, конечно, не могут. Кстати, в этом смысле, на мой взгляд, почему я начал с возможного предвыборного характера поездки Блинкина, потому что тут такое впечатление, что вот, значит, вот этот вот шум и хамский этот такой тон важнее реальных последствий, такое впечатление. Потому что если бы американцы действительно хотели бы, например, скажем, так сказать, вот решить эту проблему, не знаю, стоило ли так хамить, стоило ли так откровенно как бы додавить, можно было бы, наверное, провести какие-то, ну, пусть даже и достаточно откровенные и жесткие консультации, но в более закрытом режиме, а здесь это специально все вынесено на поверхность. Ну, может быть, кстати говоря, вот насчет предвыборного тоже этого ситуации, может быть, значит, байденовская администрация поняла, значит, Россию завалить не удалось, с палестинским вопросом тоже много проблем, может быть, давайте устроим, так сказать, демонстративную порку Китая и скажем, что мы вот так вот побеждаем, вот такие, вот здесь вот мы сильные, да, я в этом вот вижу такой предвыборный заход, да, давайте вот, во-первых, это не рискованно, там, это не война, как бы, это не ядерные удары, вот, это не надо посылать никуда военнослужащих своих, которые могут оттуда в гробах вернуться, а давайте устроим какую-нибудь такую вот показательную порку Китая, насколько она будет эффективной, ну, это дело десятое, вот, главное все это вот, ну, мощно раскрутить в средствах массовой информации перед избирательной кампанией, вот, потому что, если бы они и правда вот хотели бы, вот, ну, действительно добиться результата, то должны были понимать, что такой вот откровенный ультиматум китайцы не смогут принять, ну, просто потому, что, так сказать, да, они боятся потерять лицо, в том числе перед своими внутренним, так сказать, ну, перед своим же населением, и перед своим населением, и перед Россией, и перед окружающими, и так далее. Потому что американцы приехали и сказали, вы будете делать так, как мы сказали, или вам будет плохо. Ну, не знаю, мне кажется, Китай не в том состоянии, в каком он может вот взять и сказать, да-да-да, все поняли, все, так сказать, все сворачиваем, сваливаем. Вот, то есть это я к чему? Это я к тому, что вот такой вот шум хамский, он как раз затрудняет решение задачи давления на Китай, а не облегчает его. Он затрудняет эту ситуацию, да? Поэтому я думаю, что, может быть, здесь просто какая-то вот такая тоже задумка демонстративной порки Китая и демонстрация этого как победы и успеха внутри Соединенных Штатов Америки, потому что китайская, антикитайская тема является одной из любимых тем Трампа, вот, и я думаю, что вокруг этого все крутится. А что касается того, что Китай, значит, потребовал расследования ООН по Северным потокам, ну, это достаточно резкий тоже ход в отношении Штатов, потому что, конечно, все понимают, что это сделали Штаты. Вот. Я не уверен, что что-то получится, да, по этому поводу. Но вообще, раз они заявились, значит, как минимум эту тему придется обсуждать где-то в ООН, да, как минимум газеты опять об этом напишут, как минимум опять все это повытаскивают. Особенно на фоне, так сказать, вот этого европейского колебания, например, в преддверии выборов в Европарламент в июне. А что бы сейчас не пообсуждать эту тему, а? Давайте опять повытаскиваем, так сказать, это дело и скажем. Европа-то, она на самом деле, так сказать, что называется, в позе пьющего медведя находится, да, вот, и США что хочет с ней, то и делает, да, вот так вот сделали, да, и так далее, и так далее, и так далее, да, и что же это такое, и кто же такие эти люди, которые управляют Европой, да, вот так вот, да, поэтому я думаю, что, ну, это правильно, полезно, как бы, да, вот, но в любом случае, так сказать, ситуация, конечно, такая напряженная достаточно, но еще раз говорю, на мой взгляд, вот эта вот откровенно хамская подача, она скорее затрудняет решение, так сказать, вот этой вот задачи давления на Китай, чем облегчает. Вот, и поэтому вот мне вот видится здесь такая вот, скорее, как бы такая предвыборная пиар-акция. Сейчас вот он вернется, сейчас начнется какой-нибудь шум, вот, так сказать, та-та-та. Короче говоря, а давайте это с Россией не получилось, с Израилем что-то такая, это самое, там вообще, так сказать, все эти бунтуют, какие-то студенты левацкие бунтуют, да, по поводу там Палестины. Давайте-ка сейчас возьмем, переведем стрелки на Китай. Американцы, они вообще мастера вот этих вот пиар-компаний. Давайте сейчас все внимание переведем, так сказать, на виртуальную борьбу с Китаем. Да. Устроим битву, так сказать, такую виртуальную, да, вот, как будто вообще все просто клочья летят во все стороны, как бы, а Байден вообще такой американский супермен, капитан Америка, он просто крушит это самое, вот эту китайскую жирную панду, вот, и вообще, вот смотрите, просто аж клочья летят, там вообще все, там бамбук трясется, что называется, да, и вот он побеждает, и сразу у него такие мышцы огромные, и я, кстати, серьезно говорю, это запросто один из вариантов такой вот, чисто предвыборный, да, вот так вот, если так, в общих чертах. Да, Байден тут похвастался журналистам, что он и в молодости был драчуном, в общем, и в нос давал всем подряд. Всё понятно, и такой он был бодрый, и готов он к дебатам с Трампом. Сказал, что Трамп все его троллил, говорил, ну что, Байден, не ориентирующийся в пространстве, найдешь меня, чтобы дебаты провести? И Байден, значит, сказал, я не против... Давайте, готов провести их где-то, но не знаю, когда. Не знаю, когда, не знаю, где. Когда, я не знаю, да, с кем. Да. Вот. Трамп предложил в ответ, я сейчас по судам затаскаюсь, да, давайте в зале суда проведем. Вот. Но пока Вашингтон время и место не обозначил. Ну вот они явно, мне кажется, понимаете, главная проблема Байдена – это его здоровье и его возраст, да. И это беспроигрышная вещь, тут ничего не поменяешь. И Трамп в эту точку бьет, а Байден все равно хочет как хочет, просто в силу того, что он действительно уже выглядит немощным, да, он это подтверждает, он там каждую неделю как бы что-нибудь такое там дурацкое, так сказать, такое вот это, что-то выкинет, какую-нибудь там, значит, штуку, и все ее обсуждают, да. Ну и вот они решили, что а что еще делать, давайте, значит, так, вот давайте попробуем перехватить у Трампа его главную внешнеполитическую тему, это Китай, производство и все остальное, да. По производству, кстати говоря, да, вот я думаю, что принятие вот этого пакета помощи в Украине, как бы одна из целей была чисто рекламная, чисто предвыборная. То есть помимо вот геополитики и всего остального, потому что они как это подали, как бы, да, в Штатах? Это как места... Десятки тысяч рабочих мест. Да, они подали это как десятки тысяч рабочих мест для нас. То есть вот вторая тема, которая, на которой Трамп, значит, топчется, это восстановление производства. Давайте восстанавливать производство, тра-та-та-та-та-та. А теперь еще как бы, да, на имиджево, да, ну надо сделать из Байдена, накачать его чем-нибудь, я уж не знаю, там, какими-нибудь уколами там его уколоть там со страшной силой, чтобы он вот, ну, хоть немножко там пришел в себя, видите, он и драчун там, и все, он там всем он там, так сказать, морды бил, как бы, не глядя, да. Вот, может, оно так и было, я не знаю, как бы, но понятно, что время берет свое, и у него это главная проблема. То есть я здесь вижу, вот, чем ближе, значит, этот ноябрь, да, тем больше во всей американской политике и внешней, и внутренней, тем больше вот чисто такой вот предвыборной составляющей. Стругацкий день, это понедельник, начинается в субботу, нам слушатели пишут. Понял, да. Вот, надеются, что вы и я просто забыли, но хотя бы читали. Читал, да. Не, я читал, так сказать, но я подумал, что это о Стругацких, но потом как-то это не вспомнил это. Слушайте, столько тут дел еще, про Стругацких помните. Да. По поводу внутренней ситуации в Штатах, ну, закончим, да, с этой державой. Идут уже очень масштабные в Соединенных Штатах сейчас антиизраильские протесты по университетам. Студенчество вздыбилось, около 40 уже вузов ведущих Америки бунтуют. Полиция применяет жесткие меры, там крутят руки не только студентам, но и преподавателям, которые поддерживают своим студентам. В общем, пропалестинские митинги охватили все ведущие университеты США, вот, в том числе и элитные, как говорят. Но сегодня была достаточно интересная статья в «Нью-Йорк Пост», а кто же организовывает все эти митинги, потому что они практически одновременно по всей стране всполыхнули. Правда, это совпало в том числе с выделением Израилю, там около 18 миллиардов долларов из вот этого пакета помощи. И пишет «Нью-Йорк Пост», что за антиизраильскими протестами в США стоит миллиардер, еврей Джордж Сорос. Он приводит, значит, все цифры, куда деньги ушли из его финансируемых Соросом организаций, там, студенты за справедливость Палестины и так далее. В общем, по пунктам все расписано. Тысячи, десятки тысяч долларов разошлись по всей стране, тем самым подогрели студенческие протесты. Да, понятно, что Сорос – это автор, архитектор многих бархатных революций, в том числе на постсоветском пространстве. Какие-то удались, какие-то нет. Но, тем не менее, непонятно, по крайней мере, мне, а зачем ему сейчас будоражить Америку? Ведь студенчество, наверное, да, это все-таки не электорат Трампа. Вот. На картинках показывают жестокости по отношению к студентам. И показывают, сейчас расходятся видео, как мусульманин, у него студент стянут сзади наручниками руки вот этим жгутом пластиковым. Он, значит, намаз совершает, стоит на колени, вот такой позе. Очень много гнева сейчас. Зачем Соросу будоражить сейчас, ну, по сути, создавая некую антибайденовскую, на мой взгляд, волну? Ну да, сложный вопрос достаточно. Вот. Во-первых, не очень понятно вообще, насколько сам Сорос этим руководит. Но тем не менее, что касается Сороса, фигура такая очень неоднозначная. Да, еврей, как бы, но при этом не религиозный. Я как-то давно уже слышал от, так сказать, людей, так сказать, тоже имеющих к этому отношение, что вот неверующий еврей, как бы, это как атомная бомба. Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, энергии в нем много, да, а в основном она такая, так сказать, какая-то разрушительного характера имеется, да. Но это так, это не мое, как бы, да, высказывание, но тем не менее. Но это... Я, кстати, сам Сорос, он вообще человек с такой очень странной судьбой, вы говорите, вот еврей, да. Ну, доказано, что, будучи в молодости, он же из Венгрии... Это пишет американская пресса. Слушай, он еврей? Да. Да, я знаю. Нет, а какая разница, американская, не американская, это самое, да? Я вам говорю, что она же, по-моему, писала, что он же из Венгрии, и да, в молодости, несмотря на свою национальность, как бы, он входил, например, в неонацистские организации. Вот такие, так сказать, типа какого-то там венгерского Гитлерюгенда, да, и все такое прочее. То есть тут все не так просто и плоско, как это самое, ну, не в черно-белой картинке, что называется, да. Это первое. А второе, что на мой взгляд, важнее. Вообще и в самих Штатах таких людей, как Сорос и вот эти организации, вообще Сорос, он же на поверхности просто-напросто, да, а таких всяких разных вот этих вот кукловодов закулисных, их многих просто не видно. Это те самые, ну, то, что общим, так сказать, словом называется глобалисты. У нас еще, ну, мы такие, так сказать, конспирологи наши любят называть это мировой закулисой и так далее, и так далее. Цель глобалистов — разрушение всех национальных государств, включая США. Вот в Америке, как бы, да, вот все вот эти вот свои собственные конспирологи, они считают, что на самом деле вот, ну, такой плоский взгляд на это вот кто за кого, там, условно говоря, если ты еврей, должен быть за Израиль и так далее, и так далее. Это все, как бы, имеет место быть, но это поверхностно. А, как бы, существует некая такая, знаете, глобалистская, глобальная подпольная элита, вот, какая-то такая вот закулиса, для которой, в принципе, разрушение всех более или менее сильных национальных государств и смешение всех со всеми является вот той целью, которая приведет вот к какому-то такому мировому глобальному господству. То есть мировой хаос должен привести к мировой власти. Вот типа того. И в этом смысле национальное государство американское, как бы, в том числе, да, оно для них тоже является, значит, врагом и все такое прочее. Да? Это если вы хотите там всякой разной конспирологии, по этому поводу много там всего. Это, опять же, в Америке все это дело, так сказать, там, они сами просили про себя об этом это пишут там и все остальное. Насколько это имеет прямое отношение к Соросу, мне трудно сказать. Вот, потому что я говорю, он такой вообще жуткий старик, я удивляюсь, как он до сих пор жив, на него смотреть страшно, потому что он вот реально, как ему даже грим не надо, он как Фредди Крюгер, так сказать, из этого, из американских фильмов ужасов, да, вот уже без всякого грима. Вот, я не исключаю, что в этом есть вот и в том числе такая подоплека, да, и, кстати говоря, это укладывается, между прочим, раз уж у нас тут вот Великий пост подходит к концу, Страстная неделя следующая, дальше Воскресение Христово, самое время вспомнить про, значит, священные для православных христиан тексты, там то же самое откровение Иоанна Богослова в просторечии, называемое апокалипсисом, да, вот, собственно говоря, там же и говорится о том, что конец света будет обозначаться всемирной властью одного человека, полное стирание всех государственных, национальных, религиозных, этнических, всего-всего-всего-всего границ, да, и это, собственно говоря, и станет, значит, признаком конца света, прихода Антихриста. Ну, правда, после этого последует второе пришествие Христа, так сказать, и победа над ним, да. Но, тем не менее, да, здесь то, что эти вещи перекликаются, это все равно довольно, довольно интересно, уж как минимум, да. Вот, а, кстати говоря, как известно, в Израиле задумали восстанавливать третий храм, как известно, да, а это тоже в пророчестве написано как одно из свидетельств близкого прихода Антихриста. Я не готов тут прогнозы давать, если честно, да, и думаю, что никто их не знает, ни времен, ни сроков, вот, но, по крайней мере, интересно поразмыслить. Хотя, возможно, что подоплека какая-нибудь совершенно более банальная, может быть, это просто деньги, может, еще что-то. Трудно сказать, пусть американцы разбираются. Вот они написали, что это Сорос, ну, пусть разбираются. Есть чем заняться прокуроров, которые, кстати, сам Сорос и лоббировал их назначение, когда боролся с Трампом. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Сергей Михеев с его «Железной логикой». Вопросы можно задавать по WhatsApp +7 903 176 363, либо отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вопросы, большинство из них попробуем озвучить и попросить Александровича ответить после 12:30. Но и в ходе программы тоже некоторые вопросы я подбрасываю, если они в тему. По поводу Сороса говорят, что, ну, наши слушатели делятся комментариями, почему известный миллиардер, автор многих цветных бархатных революций, затеял вот такое в Соединенных Штатах, в университетах, в будущей элите американской, протесты антиизраильские. Ну, есть мнение, что сын Сороса проходит практику в США, отрабатывает, ну, цветные революции. А по поводу его не совсем хорошего внешнего состояния, вот есть мнение от слушательницы, что у Сороса-то внутри, наверное, уже все новенькое. Все поменял за свои миллиарды. Да, как раз. Это все мифы, знаете, там это все новенькое, все поменялось. Если бы все так было просто. Вот. Вон Ротшильд там сколько менял себе эти сердца. Но все равно помню, сколько ему, 98 лет. В принципе, некоторые до такого возраста. У меня, например, дед, вот, Царствие Небесное, да, ну, один из дедов, да, прошел всю войну, как бы, да, значит, и умер в 96 лет, и по праздникам до 96 лет, так сказать, рюмочку себе наливал. Без нового сердца, без новых почек, без новых этих всяких моторов, прочее-прочее. Такая заквасочка была, так сказать, другая. Сейчас, конечно, мы все послабее, да? И тут, так сказать, неизвестно, от чего он умер. Может быть, водка была не очень хорошая. Ну вот, трудно сказать. Но все равно, как бы, да, я его, как бы, всегда очень любил, как бы, да, и Царствие Небесное. Вот, но... Перебью, Александр, да. Вчера была замечательная программа к 70-летию Дмитрия Константиновича Киселёва. Как раз там много про родителей. Он рассказывал, что родители тоже, отец воевал, мать тоже войну пережила. И что дожили они там за 90 лет тоже. Вот. Да, ну, да. Другая была немножко жизнь, другая закваска. Телевизор не смотрели они, что ли, я не знаю. Интернета у них не было, или телеграм-каналов. Поэтому тут это самое, знаете... Берегли вот... нервы? А? Берегли нервы. А что, конечно. Не, вообще нервы, это же вообще такая вещь-то, так сказать, очень важная. Если ты вот все время на нерве, там, психуешь с утра до вечера, так сказать, ну какие, тут тебе никакие искусственные почки, так сказать, и новое сердце не поможет. Ну так вот, а возвращаясь к этому самому, к Соросу. Ну вот Сорос, насколько я понимаю, из тех людей, которые считают, еще раз повторю, что они управляют жизнью, как бы, а не государство, да. Поэтому вот, когда мы часто, так сказать, тоже вот рассуждаем, рассуждая на тему, а вообще американский президент, у него власть реальная есть или нет? Я думаю, что здесь, конечно, это отчасти перегибаем палку, но отчасти в этом есть доля правды. И Сорос из тех людей, как раз, который просто на поверхности, еще раз говорю, который олицетворяет вот эту глубинную элиту, которая внизу там, и которая считает, что она всем рулит, да? Это первое. Второе еще, что можно здесь заметить, Сорос всегда ориентировался на левацкую элиту, а левацкая элита и вообще, так сказать, левые, они как раз всегда были близки к глобализму, да, потому что левая идея, собственно говоря, она, если ее там развить, она, собственно, состоит в чем? Ну, мировая революция и дальше, ну, как бы, мир, как бы, вот такого братства и справедливости, там, как это мы понимаем, это уже другой вопрос, да, без границ, без различий, без каких-то, так сказать, разделений и так далее, и так далее. А вот как раз вся университетская элита последние несколько десятков лет в Америке, она левацкая. Левацкая, и вот леваки, они всегда поддерживали Палестину, всегда, значит, были против Израиля и прочее. Вот. Ну, там, в общем, может быть клубок всяких разных каких там угодно противоречий. Интересно, кстати, что Сорос же в том числе раскачивал ситуацию, но в пользу демократов, когда были все эти антитрамповские, так сказать, движения, это тоже BLM там и все остальное, там тоже Сорос поработал. Я как раз тогда, помню, говорил, что вот, на мой взгляд, с этого, может быть, и начнется конец США, потому что когда они применяли технологии цветных революций за пределами штатов, это не раскачивало сами штаты. А вот противостояние Трампа и Хиллари Клинтон, это момент, может быть, даже исторический. Они стали применять эти технологии по раскачиванию общества, по манипуляции, значит, общественным мнением внутри США. Я думаю, что, и тогда уже говорил, я думаю, что это будет вообще раздергивать общество американское. Все к тому идет. Все идет к тому, что постепенно, как бы, они будут сами себя раскачивать, сами себя шатать, как бы. Ну, и тут тоже. С одной стороны, мы их наделяем какой-то, знаете, такой мудростью, там, какой-то, и какой-то, значит, закулисной, там, такой хитростью, а с другой стороны, они всего лишь люди. Поэтому иногда они просто теряют берега, им кажется, что они, так сказать, управляют, значит, вселенной, вот, а это всегда чревато какими-то самоубийственными тенденциями. Кстати, в Европе тоже левые пытаются задавить правых, но у них повестка сейчас у всех одна, что если ты там, у тебя какие-то связи с Москвой были, есть, либо намечаются, значит, все, ты враг наших демократических ценностей, тебе не место нигде. Ни в Бундестаге, ни в Европарламенте, и, в общем, в Германии, наверное, самая такая масштабная охота на ведьм идет. Разоблачили некого депутата Бундестага от партии «Альтернатива» для Германии. Он якобы признался, что был связан с некой пророссийской сетью «Voice of Europe». Об этом пишет издание «Шпигель». До этого еще там двоих помощников, двух депутатов от правой партии тоже обвинили в неких связях с Москвой. На что, собственно, правые указывают, а вы сами-то кто сейчас у власти? У вас тоже, что называется, рыльца в пуху, но в таком, в коррупционном. Тут раздувается скандал о утверждении главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен закупки на 35 миллиардов евро вакцин от Pfizer. Причем переговоры шли там по СМС-переписке буквально, такие масштабные, это крупнейшие были закупки вакцин в Европе. Шли по СМС-переписке, переписка была потом удалена. А сейчас тоже достаточно жесткая критика идет представителя партии «Зеленых», вице-канцлера Германии Хабека. Говорят, что он обманул свое население, он обманул чиновников с подложными отчетами неких экспертов, вынудил Германию закрыть атомные станции. Закрыть в самый разгар энергокризиса, из-за чего там счета были просто астрономические выставлены. Все понятно, да, у них скоро выборы в Европарламент, нужно друг друга очернить, но тут вот такое разделение достаточно жестко идет. С одной стороны, значит, вот вы русские шпионы, с другой стороны, а вы национал-вредитель. Вы вредите своему народу. Национал-предатель. Да. Это самое. Ну, тоже, да, понятно, предвыборная ситуация. И в этом смысле, конечно, тема русского шпиона, опять же, она вот на Трампе возродилась. Вот, помните, как говорили, что там вообще есть вагон доказательств, что он агент Путина. В итоге этот вагон испарился куда-то. Вот, все шесть, или там сколько, пять, я забыл, специальных служб американских, которые говорили, что у них есть документы, по полной программе, так сказать, обделались, потому что никаких документов в итоге показать не смогли. Но, тем не менее, скандал раздували, обвиняя Трампа в том, что он там агент Путина и все остальное. То есть вот теперь как бы, да, такая, так сказать, охота на ведьм, эпоха маккартизма. Но это тоже к тому, что, знаете, люди-то везде одинаковые. Видите, ничего хитрее они и умнее, они, собственно говоря, и не придумают. Вот вы агенты России, и все. И поэтому этого достаточно. Да. Все там, да. Ну, то есть довольно примитивно, довольно тупо. И где, спрашивается, вся эта ваша, так сказать, европейская культура, да? На самом деле, вот так вот, насчет европейской культуры. Все тоталитарные идеи являются порождением европейской философии. Европейской. Никакой не русской, так сказать, никакой там не славянской, как бы, и вообще никакой другой, там, не китайской, а европейской. Все самые, так сказать, жуткие совершенно практики тоталитарные – это результат развития европейской философии, которая под это дело, там, под это самое основание, значит, создавала. Вот, поэтому здесь ждать от них, знаете, того, что вот мы их тоже наделяли качествами каких-то новых людей, там, да, сверхлюдей, там, сверхновых, да, это все фигня полная, как бы, да, люди, они люди есть. Вот случилась как бы у них проблема, что они, так сказать, придумывают? А, ничего мне не придумывают, всех объявить агентами Путина, да и все. Вот хотя вот эти обвинения, которые они выдвигают против ОДГ, ну, довольно смешные, там, кто-то что-то с какой-то сетью там получал какие-то подарки. Это все, знаете, на грани предвыборной клеветы, которые как бы всегда любые выборы сопровождаются. У нас тоже этого достаточно, этого бардака, так сказать, да. Я сам как-то был, как бы, да, это самое, так сказать, жертвой такого. Что-то кто-то где-то слышал, куда-то это притянул, все, давай там это, валить. Команда пришла, значит, выборы закончились, команда ушла, все, привет, выключаем, так сказать, шарманку. Вот, поэтому с АДГ, на АДГ как раз вот такие же примерно, так сказать, методы испытывают. Они боятся АДГ, вот в чем дело. А вообще такие вещи включают против тех, кого боятся. Боятся. Вот такие вещи включают против тех, кого боятся. Понимают, что как бы люди могут, понимают, что их слушают, понимают, так сказать, что они говорят что-то толковое, и поэтому страшно. Ну и давай сразу, так сказать, навешивать там всякие разные ярлыки и все остальное. Ну, русская угроза примитивна, как вы сказали, ну, наверное, работает, тем более, когда вот такая истерия по всей Европе. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Ну вот насчет работает, посмотрим, потому что, да, они будут, конечно, дискредитировать, но мне кажется, АДГ, у АДГ довольно много аргументов, да, довольно много, так сказать, очень разумных вещей, которые трудно будет отбить, и у них устоявшиеся эти самые поклонники, которые идеологически мотивированы. Ну, посмотрим, как оно там будет, да. Потому что в идеале, конечно, они хотели бы вообще их никуда не допустить. Получится ли их никуда не допустить, не знаю. Вот, по крайней мере, вот такие вот, ну, вещи, они на это дело не тянут. Получал подарки. Вообще, может, там, знаете, какой-нибудь самострел, что называется, получал подарки и все такое прочее, да. Что-то еще мы там такое обсуждали, я уже забыл, честно говоря, ладно. По поводу того, что... Как Байден. Да, как Байден, если забыли. Но, слава богу, вы не здороваетесь с пустотой. Вот, с вами встречаюсь, руку четко протягиваете. Да, четко, да. Пока четко, да. Вот. А по поводу русских угроз, всего остального, на Украине, значит, решили, что вот эта русская угроза, она передается по кровным узам, это надо все пресекать. И Верховная Рада в связи с этим одобрила проект закона, по которому украинцев смогут уволить с работы, если они умолчат о родственниках в России. В результате вот в законах украинских появятся три новых нормы. Основание для увольнения – это действие или бездействие работника, которые могут способствовать России, значит, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, к которым будет относиться и связь с жителями России, и вступление в силу судебного вердикта. Ну, что касается кровных уз, ну вот они уже до этого, да, дошли, видимо, тоже есть какая-то угроза от этого исходит. Вообще, я, конечно, удивляюсь. Я вспоминаю просто, как бы я вот работал на всяких там в свое время, так сказать, тоже, что называется, на режимных этих самых объектах. Опросники были. Да, под подпиской, так сказать. Когда ты даешь подписку, так сказать, да, это самая форма секретности, то там тоже есть ли родственники за границей. Но это касалось, это не касалось овощных магазинов, так сказать, и винных отделов. А эти, насколько я понимаю, собираются вообще на все это дело распространять. Да, раньше в советских анкетах были такие, так сказать, да, были такие эти самые строчки, то есть есть ли родственники за границей, был ли на оккупированных территориях там и так далее, и так далее. Вот, но за это не увольняли с работы. А? За это не увольняли. Нет, за это не увольняли, за это могли не принять. Вот, то есть, условно говоря, там, да, если там то или иное рабочее место какое-то, связанное с формой секретности, да, то это могло стать основанием для отказа в приеме на работу, например, да, или для отказа в допуске, вот, например, там тот или иной уровень допуска, там, и так далее, и так далее. Вот, но Но, конечно, так сказать, во-первых, это касалось только довольно узкого круга предприятий, мест работы, организации, там, ведомств и так далее. А с другой стороны, конечно, за это ясное дело, что не увольняли. То есть в этом смысле они переплюнули советскую власть, которую они якобы так ненавидят, да, и так ругают, да, хотя советская власть, собственно, и родила, как бы, да, вот эту Украину. Вот. Но, в общем и целом, здесь, знаете, такие, какие-то вот такие тоталитарные практики, перемешанные с вот этой, вот с этой, с какой-то вот, все равно здесь каким-то все время вот неонацизмом пахнет, так сказать. А есть ли у тебя родственники? А у тебя, дальше начнется, они же утверждают, что украинцы — это вообще что-то особенное, да, вот, ну, по крови, да, дальше начнется, они черепа начнут мерить этими циркулями, как бы, да. Особенно мне смешно, что такие вещи подписывает Зеленский и его компания. Вот. Это вообще, мне кажется, просто, ну, как какое-то кощунство, честное слово, да. Вот. Ну да, вот до этого докатились. И главное, что их европейские эти все друзья этих вещей не замечают. А, кстати, вот я вспомнил, про что мы там говорили, насчет того, что там этот АДГ в ответ обвиняет в коррупционных скандалах и во всякой разной вот неправильном... Ну, это не конкретно АДГ, это немецкая общественность, оппозиция, скажем так. Общественность, да, общественность. Общество, народ желает знать. Да. Вот. То, что они обвиняют, там есть чем, в чем обвинять, там есть чем винить. Да, вот это вот самый такой смешной скандал, это вот с этой Урсулой фон дер Ляйен, там, да, 35 миллиардов всего лишь навсего, да, по вакцинам. Тем более, что с этими вакцинами там тоже большие вопросы, насколько они эффективны, неэффективны были, там, всех это, в общем, сильно раздражало. Вот, а второе, слушайте, ну, там поводов масса, вагоны маленькой тележки. Мы как раз начинали с того, что Китай, значит, требует расследования Организации Объединенных Наций взрыва на северных потоках. Вот шикарная, мне кажется, шикарная подача. Вот, шикарный информационный повод. В конце концов, давайте вы нам объясните, разберитесь, да? Ведь это привело к проблемам с энергоресурсами, это привело к повышению, значит, цен на энергию и для предприятий, и для этих бюргеров, так сказать, обывателей и всего остального. Давайте разбирайтесь, это же при вас случилось. Чего вы не разобрались? Давайте идите, разбирайтесь. То есть там, конечно, это самое взаимное вот это вот кидание, так сказать, тухлыми яйцами, оно будет только-только активизироваться, так, к этому, к избирательной кампании. Будет активизироваться, но и европейцы тоже активизируются, не на шутку, значит, у них там милитаризм их воинственный, древний, в крови взыграл. И сообщение было, что министры обороны Франции и Германии, Лекарню и Писториус, подписали в торжественной обстановке соглашение о совместном новом боевом танке. Вот там будет 50-50. Спонсирование этого проекта уже будет, он готов к 2040 году. Вот такой франко-германский ответ на, значит, российскую угрозу. Но смешное то, что буквально там 4 года назад ровно тот же соглашение, похоже, подписывали предшественники Лекарню и Писториус. Тоже про этот совместный танк. Но так или иначе, я думаю, под это сейчас дело пойдет быстрее. Денег быстрее появится, и шестеренки быстрее закрутятся. Зачем им танк? Им леопардов мало горящих. Я договорю, да. Немножко, да, тут у меня, я прошу прощения, так сказать, видимо, действительно, из-за того, что понедельник начинается в субботу, как бы, да, по поводу вот этого украинского, значит, проекта. Но это, знаете, еще может ведь иметь и смысл сбора данных. Вот понятно, что украинская сторона в отношении нас ведет всякую разную провокационную, в том числе диверсионную работу, потому что там в итоге окажется так, что это просто сбор данных со всех. То есть всех фактически при приеме на работу обязали указать всех родственников в России. А дальше могут сказать, а где живет, так сказать, а фамилия, имя, отчество, а чем занимается, а давай ты ему что-нибудь напишешь, а давай он тебе что-нибудь ответит и прочее, прочее. Я думаю, что это тоже имеет, так сказать, возможно, подоплеку, связанную как раз вот со сбором данных для проведения терактов, диверсии, для агитации, так сказать, наших людей, для шантажа их, для обмана и всего остального. Потому что на самом деле, я думаю, что вообще практически у всех жителей Украины есть какие-то родственники в России, да, ну, у 80% совершенно точно. Я думаю, что здесь еще, так сказать, да, есть вот такая вот, сообщи, расскажи, как бы, где, когда, что, как там и так далее, и так далее. Да, это превращается в паранойю, да, и в том числе при невозможности одержать военную победу над Россией, да, давайте организуем против нее тотальную какую-нибудь диверсионную войну, запугивание людей там и все остальное. Ну и плюс ко всему, конечно, это позволит, ну, попытаться окончательно разорвать все связи, какие есть между, значит, людьми в России и на Украине. Хотя я думаю, надеюсь, что исторически все равно это не получится. Вот исторически не получится. Вот, рано или поздно, все вернется на круги своя. Вопрос только в том, так сказать, будет это на наших глазах или еще когда-то. Вот. Ну да, я думаю, что здесь есть вот такая вот опасность сбора данных. Они начнут сбора данных и шантажа. Потому что людям начнут выкручивать руки, люди начнут угрожать, людей начнут принуждать к чему-нибудь, там, выйти на связь, там, что-нибудь сообщить, там, да, там, какие-то выудить данные там, или прочее-прочее. Вот я боюсь, к сожалению, здесь вот и такой может быть заход, потому что это как раз вот вполне себе в стиле нынешних вот этих бандеровских, так сказать, властей, хоть и еврей Зеленский ими руководит, но все равно, да, заход вот на такую вот организацию диверсионной деятельности. То есть нашим россиянам, если вдруг неожиданно, да, там, через 2 года молчания на связь выходит родственник из Украины, тоже нужно будет какие-то в голове держать выводы тоже. Но вопросы могут быть, да. Вопросы могут быть. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, затем продолжим.